Кампанелла, город солнца. Перевод с латинского. Из книги «Утопический роман» 16-17 веков. Москва. Художественная литература. 1971 год. Первоначальный текст «Города солнца» «Civitas Solis» был написан на итальянском языке. Все 11 списков относятся, как предполагает издатель 1941 года Боббио, к первым десятилетиям 17 века. В 1613 году Кампанелла перевел свой город «Солнце» на латинский язык, но перевод оставался неизданным в течение 10 лет. Впервые латинский текст «Города солнца» был издан в 1623 году Адами во Франкфурте в книге, озаглавленной «Томе Кампанелле, Калабри, Реалис, Философия, Эпилогистика, Партис Кватор, Хокес Деррерум Натура, Гоминум Морибус, Политика». Civitas Solis, Юнкта Эст, Франкофурти, 1623. Переиздавался затем в 17 столетии дважды. В 1637 году «Город солнца» был включен во второй том подготовленного самим Кампанеллой собрания сочинений «Томе Кампанелле орт праэт диспутационум инкватор партес Суэ философия реалис либри кватор Суорум оторум Париж, 1637. В 1643 году он был издан уже после смерти автора в Утрехте. Томе Кампанелле Civitas Solis поэтика идея Република философика Ультраевский, 1643. Эти последние издания, из которых «Утрехтское» представляет собой перепечатку второго парижского, довольно существенно разница с первым, благодаря главным образом ряду дополнений, большая часть которых относится к последним страницам текста. Что же касается текста в этих латинских изданиях, то он иногда значительно отступает от первоначального итальянского, сохранившегося в 11 списках и впервые опубликованного Сольми в 1904 году. В 1912 году Ватиканский список итальянского текста вместе с сопоставлениями с текстом Венского списка опубликовал Квачало в Юрьеве, ныне Тарту. Издание итальянского текста Чамполи вышло в 1911 году, переиздано в 1939 году, а издание «Паладино» в 1920 году в Неаполе. Наконец, в 1941 году вышло критическое издание итальянского текста «Боббио», в котором помещен и латинский текст по парижскому изданию 1637 года, а итальянский воспроизводит список, хранящийся в Луке и являющийся, как указывает Боббио, последней редакцией этого первоначального текста «Города солнца». На русский язык «Город солнца» был переведен в 1906 году и издан в том же году в Петербурге в качестве бесплатного приложения к журналу «Всемирный вестник». В 1907 году перевод Генкеля вышел отдельной книгой «Государство Солнца» Civitas Solis. Перевод с латинского с биографическим очерком, примечаниями и дополнениями Генкеля. Санкт-Петербург, 1907. Перевод Генкеля неоднократно переиздавался. В настоящем издании воспроизводится перевод Петровского, впервые напечатанный в издательстве «Академия» в 1934 году.